42. Уиллоу. На следующее утро я просыпаюсь, чувствуя обнимающую меня руку Ренсома на талии. Его тело прижимается ко мне. Ощущения теплые, но слегка туманные, и я, глубоко дыша, погружаюсь в комфортное состояние между сном и явью, позволяя глазам оставаться закрытыми. Мозг включается только спустя несколько минут, и я моргаю. События прошлой ночи всплывают в памяти и воспроизводятся яркими кадрами со всеми прилагающимися звуками. Щеки тут же вспыхивают от воспоминаний. Еда, подразнивание, разговоры о татуировках, а затем все остальное. Это кажется сном. Чем-то, что случилось не со мной. Но все это делала я. Голова жутко гудит от выпитого алкоголя и недостатка воды. Грудь побаливает в том месте, где Мелис сделал мне татуировку. Но болит не только это место. Я потягиваюсь в постели, и киска слегка ноет, припухшая и чувствительная от вчерашних ласк. Я чуть ерзаю и шиплю от боли. Тело протестует. Звук тихий, но его достаточно, чтобы побеспокоить моего вчерашнего партнера. Он зевает и потягивается, и когда его рука убирается с моей талии, я чувствую легкий укол разочарования. Мне уже не хватает его прикосновений. Ренсом переворачивает меня на спину, приподнимается на локти и смотрит на меня. Он всегда такой красивый, с растрепанными после сна волосами и отметинами на щеке от подушки. В уголках его губ уже притаилась улыбка. «Ты в порядке?» — спрашивает он, оглядывая меня с ног до головы. Я киваю. «Да, просто немного побаливает от... Ну, ты понимаешь». Его улыбка становится шире, и он опускает руку, просовывая ее под мою безразмерную футболку, а после обхватывая ладонью лобок. Ренсом нежно массирует его, поглаживая с внешней стороны, в то время как его средний палец скользит между моими складочками и с легкостью находит клитор. Он не пытается меня возбудить, но ощущение его руки, скользящей по мне, заставляет тело немедленно отреагировать. Влагалище становится влажным, а соски твердеют. Я делаю глубокий вдох, позволяя ощущениям захлестнуть меня, и это действительно немного облегчает боль, пусть она все еще там. «Так лучше?» — спрашивает он. «Немного. Наверное, это займет какое-то время. Это было... Я краснею и отвожу от него взгляд. Это был первый раз, когда я делала что-то подобное». Ренсом усмехается, слегка наклоняя голову и касаясь носом моего виска. «Хочешь честно? Я бы никогда даже не догадался, если бы не знал заранее. Ты как будто рождена для этого. И когда позволяешь себе расслабиться, творишь просто грёбаные чудеса. От похвалы у меня кружится голова, как и прошлой ночью. Я ловлю себя на том, что улыбаюсь Ренсому в ответ, а в груди разливается головокружительное чувство. Он отводит руку от лобка и убирает волосы с моего лица. Пряди все еще немного растрепаны со вчерашнего вечера, так как я не принимала душ. Просто вытерлась полотенцем, но чтобы делать что-то, еще была слишком вымотанной. «Знаешь, когда ты переехала к нам, мы все договорились, что не будем тебя трахать», — говорит он, проводя пальцами по моим спутанным волосам. «Почему?» — спрашиваю я, прикусывая нижнюю губу. «Мы не хотели все усложнять. Надо было сосредоточиться на том мужике, который задавал вопросы о смерти Николая, и держать тебя подальше от его загребущих ручонок. А если бы мы тебя трахнули, то ты бы непременно забралась нам под кожу, так скажем». «Я бы стала отвлечением», — бормочу я. Ренсом кивает. «Да, а ты знаешь, какие мы», — поддразнивает он, нежно теребя прядь моих волос. «Очень деловые люди». Я фыркаю, но потом мне кое-что приходит в голову. «Но тогда почему вы с Мелисом трахнули меня прошлой ночью? Что изменилось?» Глаза Ренсома блестят в лучах утреннего солнца, проникающего в комнату. Думаю, мы поняли, что уже слишком поздно. Ты запала нам в душу, этого больше не скроешь. И отрицать не получится. Сердце замирает. Его слова вызывают у меня отклик. Не знаю, что произойдет дальше, но мне приятно осознавать, что я не единственная, кто чувствует изменения. И не единственная, ощущающая себя так, будто заразилась привязанностью к ним. Я тоже на них повлияла, и это весьма неожиданно. Когда я впервые встретила эту троицу, они показались мне кем-то невероятным. Точно разгневанные боги, которые вышли из тьмы, чтобы посеять хаос, а затем вернулись в тень. Неуязвимые, неприкасаемые. Словно ничто не могло пробить их броню. Но я это сделала. Эти трое парней, возможно, и перевернули весь мой мир с ног на голову. Но я тоже оставила свой след. «Я рада, что вы нарушили свое правило», — шепчу я. Рэнсом тепло усмехается. «Я тоже». Он наклоняет голову, целует меня в лоб, а затем встает с кровати. Потягивается. А я бесстыдно наблюдаю, наслаждаясь тем, как утренний свет играет на его коже. Если он встает, мне, наверное, тоже пора подняться. Поэтому я вытаскиваю себя из постели, слегка морщась, когда тело начинает жаловаться на движение. Я ступаю осторожно, и Рэнсом это замечает. Он мгновение рассматривает меня, затем подходит и подхватывает на руки. Я вскрикиваю от неожиданности, обвиваю руками его шею и автоматически держусь за нее. «Что ты делаешь?» «У меня есть идея». Рэнсом несет меня по коридору в ванную, пинком открывает дверь и усаживает на столешницу. Затем отворачивает краны и начинает наполнять ванну, готовя ее для меня. «Ох!» — выдыхаю я, когда от горячей воды в воздухе поднимается пар. «Это должно помочь», — говорит мне Рэнсом, оглядываясь через плечо и опускаясь на колени, чтобы измерить температуру. Как только ванна полна, я соскальзываю со столешницы и раздеваюсь. Прошлой ночью я была так измучена, что даже не надела свою обычную пижаму. Рэнсом дал мне одну из своих рубашек, и я легла спать в ней. Теперь я снимаю ее, оставляя на полу неаккуратной кучкой. Рэнсом наблюдает за мной. Его сине-зеленые глаза прикованы к моему телу. Когда его взгляд скользит по моим шрамам, во мне вспыхивает прежняя застенчивость, но уже не такая сильная, как раньше. Я не чувствую необходимости прикрываться и прятать шрамы подальше. И когда Рэнсом протягивает руку, чтобы помочь мне залезть в ванну, я не вздрагиваю от его прикосновения. Я опускаюсь в воду, и на секунду мне кажется, что она слишком горячая. Но потом тело привыкает к температуре, и я издаю тихий, довольный вздох. Тепло приятно согревает мои ноющие мышцы, впитывается в кожу и снимает боль, которая причиняла мне дискомфорт. Это так приятно. Бормочу я, и Рэнсом улыбается. «Можно мне присоединиться?» Я оглядываю ванну. «Да, если хватит места». «Всегда можно найти местечко рядом с красивой девчонкой». Он подмигивает, затем снимает боксера и залезает ко мне в ванну. Тут тесно, но это ничего. Я пододвигаюсь немного вперед, и Рэнсом садится сзади, зажимая меня между своих ног и притягивая спиной к своей груди. Я прислоняюсь к нему, на мгновение закрывая глаза. Вокруг нас поднимается пар, и я чувствую себя более умиротворенной, чем могла себе представить. Какое-то время мы просто отмокаем в тишине. Иногда раздается плеск воды, когда кто-то из нас немного меняет позу. Рэнсом начинает водить мокрыми пальцами вверх и вниз по моей руке. На ней больше всего рубцов, поэтому ощущения слегка приглушены, но даже несмотря на это я вздрагиваю от его прикосновения. Он хватает мочалку, наносит пару капель геля для душа с полки позади нас и намыливает ткань, проводя ею по моей коже. После всего, что произошло прошлой ночью, я должна бы чувствовать себя ужасно грязной, но острой необходимости мыться все же нет. Рэнсом смывает засохший пот, сперму и все остальное с моей кожи. Но я не хочу стирать это из своих воспоминаний. Реальность произошедших вчера событий останется в памяти даже после того, как я приму ванну. И я рада этому. Я знаю, что уже спрашивал об этом, говорит Рэнсом, спустя некоторое время нарушая молчание, и проводит пальцем по краю одного из моих шрамов. И если не хочешь говорить о них, то и не нужно. Но, может, расскажешь мне, что произошло? Я хочу знать. Я колеблюсь, как всегда, когда заходит речь о шрамах, но не пытаюсь защищаться в своей обычной манере. В голосе Рэнсома нет отвращения или ужаса, только любопытство, и я расслабляюсь в его объятиях, кивая. Они от ожогов. Говорю я тихим голосом. Я получила их, когда была совсем ребенком, во время пожара. Он тихо присвистывает, проводя мочалкой по моей руке и по самым сильным рубцам. «Ты помнишь что-нибудь?» Я качаю головой. «Нет». Затем на мгновение задумываюсь и добавляю. «Возможно». Иногда мне снится пожар. Я представляю, как оказываюсь в ловушке в месте, наполненном жаром и дымом. Перед глазами ничего. Я даже не могу нормально дышать или позвать на помощь. Но я не знаю, настоящее ли это воспоминание из того времени или просто проделки моего мозга, ведь я очень много думала об этом, гадала, что же произошло. «Возможно, и то, и другое», — предполагает Рэнсом. «Угу», — отвечаю я, пожимая плечами. «Но я никогда этого не узнаю. Мне вообще мало что известно о моей жизни до того, как произошел тот несчастный случай. Хотела бы я знать. Мне было бы интересно понять, кем были мои родители. Думаю, они умерли, и именно так я оказалась в приюте. Но я понятия не имею, что на самом деле произошло. Я провожу пальцами по шраму на бедре, смачивая их в мыльной воде. Это так странно. Тихо продолжаю я. Скучать по людям, которых никогда не знала. Но иногда у меня щемит в груди. Я поднимаю влажную руку и касаюсь груди как раз над тем местом, где Мелис сделал мне татуировку. Прямо там, где я чувствую биение своего сердца. Иногда я чувствую такую грусть, такую тоску. И я знаю, это значит, что я скучаю по ним, хотя на самом деле понятия не имею, кем они были. Рэнсом на мгновение замолкает, затем обнимает меня. Понимаю. Я слегка поворачиваюсь в его объятиях, с любопытством глядя на него. Но разве ты не знал своих родителей? Он кивает. Да, конечно, знал. Просто хочу сказать, что знаю, каково это. Скучать по кому-то, кого больше нет рядом. Я скучаю по маме. Судя по тому, как братья отзываются о Диане, вполне логично, что они скучают по ней и по сей день. Но мне кажется, есть что-то еще, о чем Рэнсом мне не говорит. В глубине его глаз что-то вспыхивает, но тут же гаснет. Однако я не хочу допытываться. Скорее всего, у этой троицы полно секретов. И даже если бы по какой-то причине они вдруг начали делиться ими со мной, вряд ли я узнала бы их все. Кроме того, у нашего совместного времяпрепровождения по-прежнему есть конечная дата. Момент в недалеком будущем, когда они вернутся к своей жизни, а я к своей. После того, как силы, которые изначально свели нас вместе, исчезнут. И хотя я знаю, что это будет к лучшему, мне хочется как следует насладиться последним мгновением с ними. Так что я снова с легкостью устраиваюсь в объятиях Рэнсома и позволяю теплой воде успокоить мою боль. Наверное, это не должно быть легко, учитывая, кто он такой. Но понятие «не должно» давно потеряло для меня всякий смысл. Мне вообще ничего из этого не стоило делать. И все же я чувствую себя такой расслабленной и счастливой в его объятиях. Впервые за долгое время, а может, и за всю жизнь, я чувствую, что обо мне заботятся. И просто хочу понежиться в этом ощущении. Хотя бы еще чуть-чуть.